первая любовь. Я думаю, что первую любовь определяет не то, что ты впервые полюбила кого-то, но то, как сильно ты любила. Душевные люди, по которым мы искренне тоскуем, оставляют след в наших сердцах. Они те, кто своей поразительной глубиной и теплотой согревают каждый уголок души, оказывают благотворное влияние на других и растут вместе с ними. Если бы ты была таким человеком и любила такой любовью, ты и твой партнер стали бы друг для друга первой любовью. С искренностью этой любви вы бы отправились к краю вечности, завершая последнюю главу этой любви. Испытай такую полную страстной искренности любовь. Есть люди, которых невозможно забыть. Они навсегда останутся в уголке твоего сердца. Они — сердечные люди, по которым болит и тоскует душа, те, о ком ты каждый раз думаешь. Те, о ком ты думала, это была моя первая любовь, и я никогда больше не смогу так сильно полюбить. Такие чувства ты не сможешь испытать никому. Теперь они кажутся невозможными, ты не можешь даже осмелиться на них. Тебя снедают сомнения. А смогу ли я снова так полюбить? И ты страдаешь от холода и одиночества. Но однажды, когда ты меньше всего ждешь этого, к тебе придет намного более пылкая любовь. И ты, наконец, встретишь по-настоящему первую любовь, по сравнению с которой померкнут все остальные. С этим первым возлюбленным ты разделишь душевное тепло, нежность и искренность, которые раньше не могла ни с кем разделить. И с помощью светлого и неподдельного сочувствия твоя любовь начнет меняться благодаря этой глубокой любви к человеку, находящемуся рядом с тобой, благодаря душевной переполненности теплотой. Погрузись в это громадное чувство взаимной любви, которое ты не испытывала прежде. Эта любовь не сравнится с прежней, которая теперь кажется незначительной привязанностью. Ты понимаешь, что то была не любовь. Новая искренняя любовь станет единственно возможной любовью. И чтобы встретить свою первую истинную любовь, совладай с этой душевной опустошенностью и одиночеством. Возьми контроль над своими эмоциями, которые говорят тебе, что ты не сможешь снова так же полюбить, и заверши свою целостность. Когда ты завершишь свою целостность, обязательно придет твоя подлинная судьба. Его привлечет твоя искренность, и, пройдя долгий путь, он подарит тебе любовь, которую ты не знал раньше, обнимет и тихо произнесет: «Я ждал тебя. Спасибо, что появилась в моей жизни».